Как выглядеть модно? Выглядеть модно сегодня просто необходимо. Говоря на языке моды, новое — это новое-новое. Даже если новое-новое — это всего лишь хорошо забытое старое, то новое-новое — это новое старое, не старое-старое, потому что старое — это старое-старое, и оно никогда уже не будет новым. Мода — это круто. Это круто, даже если при виде большинства модных вещей обычные люди начинают кататься по полу коридора, заходясь в истерическом хохоте. Вот почему обычных людей не пускают на модные показы, иначе они заполонили бы все коридоры и повысили риск возникновения пожара. У сотрудников индустрии моды есть свой закон о государственной тайне, позволяющий говорить о моде все, что хочется, если это говорится на полном серьезе. Последняя по-настоящему оригинальная идея в мире моды была отражена в весенней коллекции 1974 года. Тем не менее, цвет, длина, материал и стиль должны меняться каждый сезон. Для того, чтобы изменения протекали синхронно и в одном направлении, всеми модными тенденциями управляют из одного кабинета Европейской комиссии в Брюсселе. А следит за этим процессом один гиперчувствительный бюрократ. Модели, которые моделируют моду, не похожи на нормальных людей. А все потому, что если на вас странная одежда, то и вы сами начинаете выглядеть немного странно. Помните, чем круче мода, тем более странными кажутся модели. Нормальные люди выглядят глупо в гардеробе от кутюр, а модели выглядят глупо в обычной одежде. Имейте в виду, модели учат правильно ходить по подиуму. Если бы они ходили по нему как нормальные люди, все подумали бы, что девушки просто спешат в туалет. Вместо этого модели вышагивают так, что все непременно обращают на это внимание. Хотя бы ради того, чтобы подумать над вопросом, а что у девушек с походкой? Никто не знает, почему подиум еще называют кошачьей дорожкой, то есть дорожкой для прогулок кошек. Должно быть, это просто звучит лучше, чем дорожка для выгула собак. Каким бы отсталым от моды вы себя ни считали, весь ваш гардероб неизбежно и неожиданно будет входить в моду каждые 20 лет. Как это не прискорбно именно тогда, когда вы могли бы триумфально ворваться в модное сообщество, вашу одежду берут поносить родственники-тинейджеры. Иногда молодым людям удается разобраться в великих мистификациях модной индустрии и разработать свой собственный стиль уличной одежды. Такой стиль становится исключительным писком моды и поддерживает саму индустрию в жизнеспособном состоянии еще долгие годы. В итоге подиумная мода все равно оказывается на улице, где приспосабливается к требованиям нормальных людей. Многих ужасно раздражает осознание того, что, когда они выплывают из своей клетушки в ультрамодной набедренной повязке, какая-то 9-футовая модель дефилирует по подиуму в Милане в твидовой юбке длиной по щиколотку. В таком случае вспомните о том, что вы носили длинные юбки уже 10 лет назад, а у нее ушли годы на то, чтобы угнаться за вами.